Микаэль. Несмотря на то, что утром у нас с Евой уже была одна тренировка, на ледовую арену я прибыл полный сил. Мне казалось, я могу горы свернуть. Команде из Ванкувера придется постараться, чтобы нас обыграть. В раздевалке, как обычно, стоял гул голосов. Парни перебрасывались шутками и остротами. Когда я зашел, Саммер сбросил на меня многозначительный взгляд, но промолчал. Я больше чем уверен, что если он сам не заметил, то Риверс ему точно доложила, что Ева не ночевала дома. «Ты так дыру проделаешь на нашем капитане», — рассмеялся Чарли и похлопал Стефана по плечу. «Кстати, видел твою сестру. Она так обворожительна по утрам». «Следи за языком, Клейстон», — сорвался Стеф и с силой толкнул Чарли. Тот с грохотом врезался в шкафчики позади себя. Язык Чарли до добра его не доведет. «Мик, ты бы не хотел за меня вступиться? Тут дисциплину нарушают». «Справедливости ради, ты это заслужил, Чарли». Я повернулся к брату Евы. «Саммерс, выйдем?» Стефан молча подхватил свой шлем и вышел за мной. «Если ты что-то хотел у меня спросить, давай. Нужно решить это до того, как мы выйдем на лед». «Ева была у тебя?» «Да», я смотрел на него уверенно. «Ценю его заботу о сестре, но теперь это моя Ева. И забота о ней — моя ответственность. Хочу понимать твои планы насчет нее. Ева очень тяжело переживала прошлое расставание, и я не позволю, чтобы ее сердце разбили снова. Даже тебе, капитан». Последнее слово он произнес с легким презрением. «Что ж, пора расставить все точки над «и». Саммерс, я скажу об этом один раз, и каждый раз оправдываться не буду. Твоя сестра для меня все. Ее счастье и безопасность для меня все. Ее сердце для меня все. Поэтому прекращай смотреть на меня волком. Я не причиню ей боль, обещаю». Казалось, парень напротив выдохнул. По крайней мере, его плечи заметно расслабились. «Хорошо, принимаю твой ответ. Тогда я рад, что Ева выбрала тебя. Вижу, что она наконец-то вылезла из своего панциря и снова пытается поверить в себя. Наверное, я просто немного ревную». Стефан протянул мне руку. «Ты всегда будешь для нее самым дорогим человеком, и я никак не изменю этот факт». И я пожал ее в ответ. «О, вы еще поцелуетесь», — пробасил тренер Джонс, появляясь в коридоре вместе с командой. «На лед, леди». Мы разбились на две команды и начали тренировку. «Активнее, что вы как дохлые мухи. Такими темпами команда Ванкувера размажет вас». Сегодня тренер был в каком-то скверном настроении и орал больше обычного. Мы отрабатывали тактику игры и наигрывали комбинации, которые собирались использовать в игре. «Завтра вечером выезжаем от ледовой арены. На сегодня все. Если хоть от кого-то завтра почувствую запах перегара, вы сядете на скамейку запасных до конца сезона. Все ясно?» «Да, тренер», — хором ответили мы и отправились в раздевалку. «Ты не против, если я зависну сегодня у тебя?» — спросил Чарли, когда мы выходили с арены. И так как Ева сегодня решила остаться в общежитии, я не видел причин отказаться. «Ну, ты хотя бы научился спрашивать разрешение». Клейстон никак не отреагировал на мой подкол. Он был погружен в свои мысли, что было для него не характерно. Если подумать, то в целом он сегодня вел себя странно, словно специально нарывался, желал потасовки. Доехали мы молча. «Выкладывай», — начал я, как только мы оказались в квартире. «О чем ты?» «Не прикидывайся дураком». Я налил 2 стакана сока. «Что с тобой сегодня происходит?» Чарли тяжело вздохнул и плюхнулся на диван, закрыв лицо руками. «Неужели все так серьезно?» Я поставил стаканы с соком на журнальный столик и опустился рядом с другом. «Какая-то зайка залетела?» — спросил я первое, самое очевидное, что пришло мне в голову. «Что? Нет, конечно. Я всегда забочусь о защите», — фыркнул Чарли. «Но уже неплохо». «Тогда что тебя заставило сегодня жаждать нарваться на кулак Саммерса? Я к тому, что ты сегодня большой говнюк, чем обычно». «Ага, спасибо, друг». Чарли замолчал. И я уже решил оставить эту затею, раз он отмалчивался, но Клейстон заговорил сам. «Как ты понял, что Ева та самая?» «Неожиданный вопрос». «Сложно сказать, просто знал это. Она ощущается не так, как остальные. Абсолютно особенные. В ее присутствии кажется, что центр моей вселенной, как и все остальное, вращается вокруг нее». Чарли молча переварил услышанное. «К «Кажется, я все испортил», — пробормотал он. «Что?» «Ничего, Мик, не бери в голову». Он схватил в руки геймпад. «Спорим, я надеру тебе задницу в Mortal Kombat?» Было понятно, что в состоянии Чарли виновата какая-то девушка. Но он решил спрятаться за ширмой весельчака, и я не стал давить на него. «Ты имел в виду наоборот?» — улыбнулся другу я. Посреди ночи Клейстон куда-то пропал и больше в квартире не появлялся. Мне хотелось увидеть Еву, тем более до отъезда у нас было еще несколько часов. Но у лисиц сегодня была тренировка, и Ева настояла, чтобы я отдыхал. Ближе к обеду я не выдержал и решил написать ей. «Микаэль, не могу перестать думать о тебе». Она ответила сразу же. «Ева, и что же ты обо мне думаешь?» «Микаэль, боюсь, мои мысли слишком грязные, но я бы хотел тебя сейчас здесь, рядом со мной, голой». «Ева, по правде говоря, я сейчас тоже не очень одета». Я застонал, уставившись в телефон. Джинсы натянулись, и я почувствовал дикий дискомфорт. «Микаэль, ты раньше когда-нибудь занималась сексом по телефону?» «Ева, нет, но я хочу попробовать». «Микаэль, представь, что мы сейчас вместе. Что бы ты хотела, чтобы я с тобой сделал?» «Ева, мне понравилось, когда ты целуешь меня там». «Микаэль, тогда я бы доставил тебе удовольствие своим языком, провел бы им между твоих ног, с наслаждением обвел бы клитор». Я чувствовал, как возбуждаюсь от каждого написанного слова. «Черт, мне потребуется не один холодный душ, чтобы сбросить это напряжение». «Ева, господи, Мик, я уже вся мокрая». «Микаэль, так и должно быть, милая. Потом я бы снова вернулся ниже, наслаждаясь твоими складочками. И когда бы ты стала совсем мокрой, я бы добавил пальцы». «Ева, ох». «Микаэль, я бы довел тебя до оргазма сначала своим ртом, а потом членом. И это не просто слова, милая. Это первое, что тебя ждет, когда мы окажемся наедине». «Ева, я буду ждать с нетерпением». Я отбросил телефон в сторону. В штанах было дико тесно. Хотелось сбросить напряжение. Я отправился в душ.